Добрый день. Меня зовут Елена Павлова, и я рада приветствовать вас на своем канале. Темой нашего сегодняшнего разговора станет продолжение прошлого нашего с вами общения. Я напомню вам, в прошлый раз мы говорили о том, как понимает религию Эрих Фромм, известный немецкий философ, социолог, мыслитель, писатель. А сегодня мы продолжаем его взгляд, его концепцию и его понимание относительно того, что такое религия. Сегодня мы будем говорить с вами о типах религии, о видах религии, точнее. Я напомню вам и скажу, что мы закончили наш прошлый разговор на том, что сформулировали главное требование Фромма. Когда Фромм рассуждает о том, что для нас должно быть не основным и не фундаментальным не то, что такое религия, а то, каким образом она воздействует на человека, как она влияет на его жизнь, на его сознание, на его творчество, на его поведение и так далее. И в связи с этим Фромм выделяет два глобальных типа религии. Первый тип религии он называет авторитарной религией. Что это за религия? Это религии, говорит Фромм, которые основаны на подчинении. Вот самое главное базовое слово. Эти религии основаны на подчинении человека высшей силе. На том, что человек должен быть совершенно покорным этой самой высшей силе. Данная сила требует от человека безусловного почитания, обожествления, поклонения, покорности и так далее. И выделяют различные формы такого подчинения или поклонения. Фромм находит такие формы в совершенно разных религиозных системах и символах. А второй глобальный, тоже очень большой и очень фундаментальный тип религии, который находит Фромм, который он обозначает, это религии гуманистические. Что это за религии? Данный тип религии, говорит Фромм, объясняет нам, что человек способен самораскрыться максимально. Эти религии основаны на том, что человек должен постоянно самосовершенствоваться, он должен развивать в себе самые свои лучшие качества. И анализируя различия вот этих религий, Фромм составляет некоторую схему, которая поможет нам лучше ориентироваться в том, что такое есть авторитарные и гуманистические религии. Итак, начнем с того, что спросим себя, какова главная обязанность в данных типах религии, какова главная особенность этих типов религии. Итак, Фромм отмечает, что главной обязанностью, скажем, в религиях авторитарных является полное подчинение человека высшей силе. И в данном случае мы можем рассматривать в качестве таковых религий, авторитарных, требующих от человека подчинения, покорности каким-то сверхъестественным существам или сверхъестественной силе. Это позднее христианство, это, может быть, какие-то моменты в религии иудаизма, это, может быть, ислам и некоторые другие. А каким образом проявляется главная обязанность человека, относящегося к религии гуманистической? Фромм показывает, что главная обязанность – это развивать себя и свой разум, первое, и второе – понять себя и свое место в этом мире. Дело в том, что для того, чтобы более точно и более четко представлять себе, что именно Фромм вкладывает вот в эти слова, развивать себя и свой разум, понять себя и свое место в этом мире, чтобы эти слова не были для нас какими-то пустыми, бессодержательными, чтобы мы понимали, что именно вкладывает Фромм вот в такую свою формулировку, мне бы хотелось сравнить в некоторых аспектах, касающихся именно этого пункта, вот этой главной обязанности человека в религиях гуманистических. Мне хотелось бы сравнить позицию Фрейда и позицию Фрома. Начнем с того, что по мысли Фрейда, если мы вспомним, то мы должны будем сказать, что религия – это коллективный детский невроз человечества. Фрейд, когда создает и когда создаст свою знаменитую троичную структуру психики, которая включает в себя оно, это самые примитивные, самые низкие, какие-то архаические и темные наши инстинкты и желания, оно, которое руководствуется принципом удовольствия, принципом здесь и сейчас, это я, сфера нашего сознания, которая руководствуется принципом реальности, принципом того, что происходит здесь, в данную секунду, в данный момент времени, и сверхя. Это сфера морали, это сфера долга, это суперэго, говорит Фрейд. Это все требования общества, которые накладываются, налагаются на человека. Так вот, Фрейд был убежден в том, что место оно, то есть место примитивных и архаических инстинктов, должно занять я. В этом смысле Фром будет расходиться с пониманием Фрейдом о религии. Если для Фрейда религия – это коллективный невроз, невроз, то есть это невозможность преодолеть какое-то внутреннее противоречие, внутренний конфликт, который мешает нам жить полноценно, и мы проявляем себя по-разному, порой очень уродливо, недостойно. Иногда, да, мы проявляем свой невроз в виде каких-то произведений искусства, скажем, по Фрейду, то для Фрома невроз является личной формой религии. Я бы хотела, чтобы мы с вами немного поразмышляли над этим вопросом. Итак, для Фрейда религия – это коллективный детский невроз человечества, а для Фрома невроз является личной формой своей собственной религии. Что это означает? Это означает, что если у человека нет адекватной и объективной картины реальности, то рано или поздно он создаст себе иллюзорную картину реальности, которая будет слепо поклоняться. И эта картина реальности будет для него лишена какой-то критики, то есть он будет поклоняться ей совершенно бездумно. И вот эта иллюзия, эта иллюзорная картина реальности по Фрому и есть та форма религии, которую человек сам создает себе, подобно тому, как верующий искренне и слепо верит в свои догмы. Вот точно так и человек с каким-либо неврозом создает себе свою форму почитания, поклонения и так далее. В общем-то, он анализирует очень подробно современное западное христианство и говорит, что во многих своих моментах современное западное христианство приближается к поверхностному языческому пониманию мира, в основе которой, говорит Фром, в основе этой христианской картины, в ее корневой фундаментальной базе находятся примитивные языческие, особенно какие-то архаические элементы и так далее, верования. Ну, например, он приводит, допустим, такую ситуацию, когда мы можем с вами обожествлять фигуру своего отца, причем налагать на фигуру отца абсолютно сверхъестественные свойства и качества, когда мы превращаем своего отца в своего же Бога. И Фром приводит пример одной художницы, которая очень сильно любила своего отца, любила до поклонения, до обожествления. И потом она не вышла замуж, у нее не было своей семьи, не было детей. И потом, когда отец ее умер, то она не смогла жить вот в этой картине реальности без отца. И она совершила самоубийство. В том числе, говорит Фромм, мы можем использовать различные личные ритуалы, которые, как нам кажется, могут помогать нам в этой жизни. То есть, причем эти ритуалы могут быть совершенно бессмысленными. То есть, они не могут не нести никакого здравого смысла, кроме нас самих. Но мы можем в них верить совершенно серьезно и истово. Недавно я смотрела какой-то ролик, не помню, в чем там его была задумка, но меня зацепило следующий момент. Идет в этом ролике, значит, такая методичка по тому, как можно заполучить принца себе. Что для этого нужно делать? Для этого нужно проговаривать специальные слова и проворачиваться вокруг своей оси. Фигурально выражаясь, если, допустим, я хочу просто богатого человека в качестве спутника жизни, к примеру, я должна вот эту мантру проговаривать и вокруг своей оси поворачиваться, ну, допустим, раз 50. Если же я хочу какого-нибудь очень богатого, сверхбогатого олигарха, соответственно, я должна проворачиваться вокруг своей оси уже раз там 150 или, может быть, 200. А если я хочу себе принца, то мантра, соответственно, увеличивается, значит, на 250, там, 300, по-моему, могу, конечно, ошибаться, 300 там что-то этих слов и 300 поворотов вокруг своей оси несколько раз в день. Причем, что самое интересное, очень много стоит лайков на этом видео и совершенно потрясающие восторженные комментарии на тему того, что я стала применять вот эту вашу мантру, я стала использовать ваши все требования и стала их исполнять, и я стала замечать, что в моей жизни действительно что-то улучшается в более хорошую, более такую светлую сторону. То есть вот эти ритуалы, которые очень важны, оказываются для многих людей, по мысли Фромма есть не что иное, как одна из веток язычества, без которого никуда не от которого никуда мы не можем уйти. Еще одна форма проявления, к примеру, в современном западном христианстве вот этого языческого элемента – это тотемизм. Тотемизм, если мы с вами вспомним, вы так чувствуете, что нужно будет записывать ролики, посвященные первобытным религиозным верованиям и христианству. Итак, тотемизм – это обожествление какого-то своего первопредка, который может вселяться в различные предметы. Допустим, это может быть рыба, это может быть какое-то животное, это может быть цветок или гора и так далее. И обожествление всего своего клана, всего своего общества именно вот с этим первопредком. Фромм приводит пример следующий. Он говорит, американский флаг. Что это не как яркое проявление тотемизма, когда если мы видим американский флаг, развивающийся около двери моего соседа, я воспринимаю его как своего. И я воспринимаю негативно, в худшем случае, в лучшем случае безразлично, человека, который не относится к носителю этого флага. Это, с одной стороны, может быть такая проблема понимания человеком себя, своего места в этом мире и в этой жизни. С другой стороны, когда мы говорим о роли развития разума, то здесь нужно сказать о том, что Фромм существенно меняет отношение, сложившееся со времен Фрейда, к пониманию, к феномену бессознательного. Если вы помните, когда мы говорили в свое время о Фрейде, то мы говорили о том, что бессознательное для Фрейда было тождественно в чем-то подвалу. Подвалу жилого дома, куда складываются вещи, которым не нашлось места на более высоких этажах. И вот этот подвал оказывается в итоге забит совершенно разными вещами, которым мы не смогли их встроить в здание нашей жизни, в наш этот дом. Но с другой стороны, Фром говорит о том, что нам нужно поработать и с новым пониманием нашего сознания. Потому что бессознательное там, ладно, подвал, в котором мы вытесняем все наши неприемлемые желания и какие-то неудобные мысли, может быть. Но наше сознание, говорит Фром, оно также иллюзорно. Что это означает? Почему наше сознание иллюзорно? Потому что, говорит Фром, человек обладает рефлексией, то есть он обладает возможностью оборачивать свое сознание на самого себя и продукты своей деятельности. И вот здесь, говорит он, включаются два важнейших фильтра, которые мешают нам воспринимать и оценивать этот мир и эту реальность адекватно. Что это такое? Первый фильтр – это фильтр важности. То есть то, что является важным для меня, может быть абсолютно не таковым для другого человека. Если в моей культуре на свадьбе важным считается, чтобы висела какая-нибудь туша только что убиенной коровы, разрезанной, значит, на две части, и гости, которые сидят вокруг этого свадебного стола, должны в обязательном порядке съесть кусок сырого мяса, истекающий кровью. Если для меня это важно, то для другого человека это может вызвать рвотный рефлекс. И очень многие моменты в этом смысле зависят от нашего воспитания, от нашей страны, от времени, в котором мы живем. Поневоле вспоминаешь знаменитого Фрэнсиса Бэкона и его теорию идолов или призраков, когда Бэкон рассуждает о том, что самый непреодолимый, самый сложный идол, которого никогда нельзя избежать, который невозможно преодолеть, это является идол рода. Все эти особенности и искажения человеческой природы, которые мы впитываем с, что называется, с молоком матери. И вот здесь я не могу пойти против своей природы, своей принадлежности к конкретной стране и конкретному времени. А второй фильтр, говорит Фром, это фильтр опыта. Каждый из нас проходит вот этот фильтр. Он его переживает, он в нем находится. Фильтр опыта абсолютно индивидуален у каждого человека, он единичен. Именно поэтому мы не можем сказать, что люди в чем-то могут быть совершенно идентичными, потому что опыт у всех совершенно разный всегда. И исходя из своего опыта, который наслаивается к нам, в наш внутренний мир, на наше сознание, каждую секунду, каждый миг нашей жизни, то, что мы видим именно сейчас, то, что происходит, а другой человек этого не видит. И вот этот опыт формирует мое представление о реальности. Допустим, если я зажигаю благовония и отгоняю злых духов, потому что я видел, как это делала моя мама, моя бабушка, и потому что я полагаю, что это абсолютно правильно, это одна версия, это один момент. Но одновременно с этим со мной в семье может жить человек, расти человек, который, исходя из своего опыта, может быть, у него другое было общение, может быть, он читал какие-то, может, слегка другие книги, может быть, в школе, в классе он общался с каким-то другим человеком, но он может не верить в эти благовония и в их роль. И поэтому, говорит Фром, прежде чем пытаться себя развивать, нужно сначала четко разобраться и дать себе отчет в том, что очень многое в твоей жизни может быть иллюзорным. То есть тебе кажется одно, а на самом деле происходит совсем другое. Кстати, вот это тоже удивительная вещь, потому что обычно, когда вот мы начинаем работать со студентами, и у них всегда идет некоторое такое отторжение, какой бы ты предмет ни читал, неважно, философия, культурология, история религии мира и так далее, религиоведение. Но это удивительно, потому что к концу семестра люди начинают больше интересоваться, они начинают высказывать свое мнение, они начинают понимать, что если бы не было в их жизни этого предмета, то они бы некоторые вещи не узнали или смотрели бы на некоторые вещи, может быть, иначе. И ты видишь вот такое прямое, скажем, подтверждение. Следующий пункт, который разделяет между собой авторитарные религии и религии гуманистические, это идеалы. Что такое идеал? То есть вот идеал, который мы ставим себе. Фромм говорит, что идеалы, которые характерны для религий авторитарных, это идеалы, как правило, лежащие за пределами реального мира. Это идеалы загробной жизни. Это идеалы, к которым ты должен стремиться, но ты должен при этом прекрасно понимать себе одну простую вещь, что ты никогда не сможешь достичь этих идеалов вот здесь, в этом мире. Именно поэтому очень многие религии объясняют всю несправедливость, всю неправомерность мира, в котором живет человек здесь и теперь, объясняют именно несовершенством вот этого, вот именно этого сиюминутного мира. И одновременно с этим они пропагандируют крайнюю ценность и крайнюю высоту идеалов мира загробного. А что же там у нас происходит с религиями гуманистическими? Здесь самый главный идеал – это любовь, говорит Фромм, любовь, которая находится внутри самого человека и которую надо постоянно развивать и надо постоянно следовать. Вот в этом смысле, говорит Фромм, люди, будучи наделенными разумом, очень четко осознают и понимают и мучаются от своего одиночества. Они понимают, что это не то, что им нужно. И вот здесь, говорит Фромм, самым хорошим, самым лучшим выходом, который только можно придумать, конечно же, есть любовь. Но опять, в понимании любви Фромом и в понимании любви, скажем, Фрейдом, существует огромная разница. Почему? Потому что если мы вспомним, что такое любовь для Фрейда, то мы скажем, что любовь – это сублимированный половой инстинкт. И самая главная задача, самое главное назначение этого инстинкта заключается в том, чтобы снять с человека некоторое напряжение. То есть он должен при помощи разрядки, как правило, сексуальной, убрать вот это состояние тягостного, мучительного, снедающего его напряжения. Это позиция Фрейда. Позиция Фромма принципиально иная, потому что Фромм полагает, что любовь, чувство любви, основано прежде всего на переживании своего отчуждения от этого мира, то есть на переживании своей чуждости этому миру и потребности, которая укоренена в нас, то есть потребность преодолеть отчуждение этого мира, его чуждый характер во взаимодействии с другим человеком. Именно благодаря чувству любви, говорит Фромм, настоящему, искреннему, мы приобретаем полноценную личность, мы обретаем свое «я», у нас появляется цель, смысл, и мы понимаем, ради чего и для чего мы живем. Вот в этом смысле любовь к Богу, это религиозная форма любви, есть не что иное, как та же самая потребность преодолеть вот это отчуждение. И Фромм анализирует религию с этой точки зрения, и он говорит о том, что мы можем проследить следующую эволюцию религии именно в контексте понимания любви к Богу, то есть какой может быть любовь к Богу. И он выделяет два типа религиозного опыта, обусловленного любовью, различной любовью к Богу, он говорит, что на самом первом этапе появления религии и господства религии можно говорить о важности и о доминировании матриархата. Это примерно, как говорит Фромм, 7000 лет до нашей эры. Матриархат, то есть когда главой рода является мать, когда род ведет свое начало именно по материнской линии. И вот в этом смысле, говорит Фромм, что такое матриархат? Это безусловная материнская любовь. Это символ. То есть любовь к Богу в матриархате чем-то схожа с любовью к своей матери. Что такое любовь матери, говорит Фромм? Любовь матери – это феномен безусловный. Ее невозможно заслужить, эту любовь. Она либо есть, либо ее нет. Но если она есть, тогда она будет всепрощающей. Она будет все скорбящей, она будет абсолютно терпеливой. И что бы ты ни сделал, и какой бы ты проступок не совершил, мать тебя не разлюбит никогда. К ней можно будет прийти в любой, даже самый сложный, самый суровый момент своей жизни, и она поможет тебе, хотя бы тем, что она обнимет и скажет какие-то ласковые слова. А вот второй этап развития религии – это этап, который характеризуется уровнем патриархата. Патриархат, то есть любовь к отцу. Восприятие Бога уже не как доброй и всепрощающей матери, а как сурового, строгого, справедливого, порой очень жестокого отца. И вот в этом смысле, говорит Фромм, любовь к Богу проходит, по крайней мере, четыре этапа на протяжении истории человечества именно в контексте понимания патриархального строя, патриархальных отношений. Так, на первом этапе Бог понимается как очень деспотичный, как очень ревнивый Бог. И да, более того, любовь к отцу, конечно, если там любовь матери безусловная, мы только что об этом говорили, то любовь к отцу очень нужно заслужить, и более того, ее можно потерять, если вдруг не выполнять те требования, которые налагает на тебя отец. Поэтому Бог в качестве Бога под патриархального строя, он любит того сына, который больше всего похож на него, и изгоняет того, кто ослушивается его. Вот в этом смысле, когда он говорит, мы рассматриваем первый этап патриархата, Бог как жестокий, деспотичный Бог. И Фромм берет для анализа христианство. И он говорит о том, что феномен изгнания из рая чем-то может показать нам вот этот пример сурового и деспотичного отца. Почему? Потому что люди ослушались Бога. Они совершили акт непослушания. Они поступили вопреки его воле, и поэтому их надо изгнать из рая. Второй этап, говорит Фромм, который мы с вами можем проследить в истории христианства, это понимание Бога как справедливого Бога. Когда происходит потоп, знаменитый библейский потоп, и Господь после этого потопа заключает договор с Ноем и говорит о том, что теперь больше я никогда не буду наказывать род людской именно вот в этой форме, в форме потопа. И потом мы с вами можем вспомнить, что ситуация, например, когда вот эти города, известные Содом и Гоморра, и праведник, вот этот Лот. Вспомните, пожалуйста, когда мы прямо наблюдаем такую своеобразную торговлю, когда происходит разговор Бога да, и когда с праведником, и когда мы слышим все время в их разговоре, вот, а если найдется в этом городе, например, 50 праведников в этих грешных городах, неужели ты там, Господь, Господи, неужели ты покараешь эти города? И Господь говорит: нет, хорошо, я оставлю эти города. А если найдется в этом городе всего лишь 10 праведников, неужели ты тогда эти города тоже убьешь? То есть мы все время наблюдаем такой момент попытки договориться с Богом. И соглашение Бога, его согласие на эту попытку. То есть он открыт к этому разговору. Ну, если мы вспомним историю, то мы скажем, что в этих городах не нашлось и 5 праведников, поэтому все равно города эти были обречены на гибель. Следующий этап в развитии патриархата, говорит Эрих Фромм, это превращение Бога из Отца в символ его принципов. То есть здесь имеется в виду, что Бог начинает рассматриваться не просто как Отец, но Бог начинает рассматриваться как справедливость, как истина, как благо, как высшая любовь, как высшая доброта и так далее. Вот мы с вами можем, допустим, увидеть, что есть такое зло, согласно ранним средневековым философам, тому же самому Августину Блаженному. Вспомните, пожалуйста, когда Августин рассуждает о феномене теодицеи, оправдании Бога за то зло, которое существует в этом мире. Августин рассуждает там следующим образом. Он говорит, что Бог — это высшее добро, высшее благо, и что чем дальше от него, тем происходит большее умаление, то есть уменьшение этого качества. И поэтому чем дальше человек отходит в своей душе, говорит Августин, от Бога, тем больше в нем поселяется зла. То есть Бог – это вот ближе к Богу – больше добра, дальше от Бога – меньше добра. И, наконец, уже четвертый этап, мы наблюдаем полное завершение метаморфозы фигуры Бога, фигуры этого высшего существа от антропоморфного к совершенному монотеизму, то есть от антропоморфизма к монотеизму. В этом смысле Бог понимается как единое, как единый, как безымянный, как абсолютно не называемый и неопределяемый. И Фромм показывает, что, анализируя современное западное общество, современную западную культуру, мы должны констатировать печальный факт. Этот факт заключается в том, говорит он, что люди в большинстве своем до сих пор остались на уровне антропоморфного отношения к Богу. То есть люди воспринимают Бога, говорит Фромм, прежде всего, как сурового и жестокого и деспотичного отца. И в этом смысле, говорит Фромм, да, Фрейд прав. Религия – это иллюзия. Это коллективный детский невроз, при котором люди, подобно расшалившимся детям, боятся какого-то наказания, они боятся, что Господь их покарает. Но это очень ранние и очень примитивные формы взаимоотношения человека с какой-то высшей силой. А на самом деле, говорит Фромм, если мы имеем в виду развитую личность, если мы говорим о высоком уровне развития человека, то тогда Бог не должен рассматриваться как какое-то злое существо. Бог должен пониматься нами как помощник, как то существо, которое способствует нашему развитию, которое способствует нашему формированию в нас самых лучших качеств, и которое мы ни в коем случае не должны бояться. В этом смысле Фромм однажды проанализирует такую вещь, например, там, да, как религиозные установки Запада и Востока. И он скажет, что вот эти религиозные установки, они совершенно уникальны в двух территориальных этих регионах. Допустим, если мы говорим о Востоке, то любовь к Богу, как говорит он, не есть ни познание Бога в мысли, ни мысль о Боге, но правильное действие. Именно через правильное действие я могу добиться переживания своего единства с Богом. Вот если мы вспомним, допустим, индуизм и самую культовую часть, литературную, в огромном эпосе Махабхарата. Вот там, по-моему, 6-я книга, которая называется Бхагавад-гита, которая является своеобразной Библией индуизма. И вот там очень хорошо показывается этот момент. Показывается, что царевич Кришна, царевич Арджуна, который находится в состоянии сильнейшего конфликта душевного, потому что ему придется сражаться в скором времени. А вообще вся Махабхарата – это огромный эпос, который рассказывает нам о противостоянии двух царских династий, там Кауравы и Пандавы, и вот у них, значит, все время какие-то происходят приключения. Так вот, царевич Арджуна не хочет воевать. Он понимает, что сейчас вот в этом бою он будет убивать очень много своих родственников. И его возница, который является таким переодетым богом Кришной, а бог Кришна – это одно из аватар, одно из воплощений бога Вишну, бога-охранителя, бога, который помогает Вселенной функционировать, который стоит на страже спокойствия, любви, порядка, милосердия и так далее. И вот Кришна переодет этот возница, который на самом деле Кришна, он объясняет Арджуне и говорит, что в данном случае сражаться является самым главным социальным долгом твоим. То есть ты обязан проявить себя в данный момент именно в рамках сражения. И никак иначе ты не сможешь проявить свое почитание и свою любовь к Богу. То есть самое главное – это действие. Поэтому мы, допустим, говорим о феномене ахимсы, о феномене ненасилия. То есть это суметь удержать себя от действия какого-то. К слову, скажу, хоть, конечно же, должна я об этом сказать. Дело в том, что Фром, очевидно, не очень полно знаком со всей многообразнейшей традицией восточной культуры, потому что в той же самой Индии мы наблюдаем школы мощного логического анализа, такие как школа, допустим, Ньяя, то есть те школы, которые поставили свои задачи именно понять взаимодействие человека и мира с помощью логики. Или, допустим, когда мы говорим об индуизме, там есть разные пути познания. И вот один из путей познания, это как раз путь, называется, по-моему, он Джняна Марга, путь знания. Путь именно знания теоретического в контексте познания человека мира. Но, тем не менее, вот у Фрома есть такая позиция, он огрубляет, конечно же, несколько, то есть берет такие более широкие мазки на восток и на запад. Вот для запада, говорит, например, Фром, наибольшее значение дается именно мышлению, то есть самому намерению. То есть имеется в виду, что в западной культуре, особенно в христианской культуре, ты согрешил уже тогда, когда подумал о чем-то противоправном, о том, чего совершать нельзя. Ты можешь не сделать этого в реальной жизни, но тем не менее ты совершил. То есть ты совершил такой проступок. Если любовь к Богу и религиозная установка Востока, например, выражается в том, что мы наблюдаем на Востоке некоторую терпимость к инакомыслящим людям, потому что позиция такова, говорит Фром, незачем бороться против тех, кто в своем мышлении пришел к другим формулировкам, ну смысл бороться с этим, то для Запада А наоборот, нетерпимость к инакомыслящим, то есть к тем, кто думает иначе, стала основой развертывания очень мощных социальных движений, ну, таких как, допустим, та же самая средневековая инквизиция, давайте не будем забывать. А что касается Востока, да, мы наблюдаем, к примеру, удивительную толерантность совершенно в той же самой Индии, когда мы наблюдаем семьи, исповедующие, где родители исповедуют совершенно разные религиозные установки. Допустим, это может быть индуизм, это может быть ислам. И причем дети растут в такой в би-религиозной обстановке. Вот для Запада нетерпимость к инакомыслящим – это его визитная карточка. Ну и наконец, говорит Фромм, что основная цель человека на Востоке – это преобразование именно человека, а не развитие противоположных таких полюсов, то есть с одной стороны, допустим, догма религиозная, с другой стороны наука, и мы вынуждены плясать между двумя этими полюсами, как, допустим, это характерно для Запада. Вот на Западе, да, говорит Фромм, мы спокойно говорим о формировании догматов. То есть догматы – это вещи, которые не требуют и которые не могут быть подвергнуты совершенно никакому воздействию. В общем-то, Фромм рассуждает дальше и пытается понять, какими еще чертами отличаются между собой авторитарные религии и религии гуманистические. Так он говорит, что в религиях авторитарных сам человек является бессильным существом, а Бог рассматривается как символ власти и высшей силы. Действительно, если мы посмотрим с вами на историю западноевропейской, в частности, культуры, то мы увидим, что средневековье западноевропейское проникнуто этим мотивом. Если мы вспомним ключевые какие-то картины или фрески, или витражи, или какие-то другие произведения искусства, то ключевой такой парадигмой для этого времени станет тот факт, что именно Бог водит рукой мастера, резчика, скульптора, художника и так далее. То есть сам человек сам по себе не является творцом, это Господь через него проявляет свою высшую волю. То же самое мы с вами можем сказать, когда люди целиком и полностью полагаются на Бога и говорят, что без воли Бога с моей головы не упадет ни один волосок. И в силу этого, мне как-то вот мы эту ситуацию тоже разбирали как-то, значит, там на лекции тоже эту тему вычитывала. И мне девочка одна, студентка, руку поднимает и говорит, вы знаете, мне вот пришла в голову мысль, она говорит, вы смотрели мультик «Мулан»? Ну, все же, конечно, закивали головы, сказали, да, мы смотрели мультик «Мулан». И она говорит, а помните, там была такая бабушка со сверчком счастливым. Вот когда, значит, она глаза закрыла и через дорогу пошла полную там лошадей, там каких-то повозок, кибиток, она говорит, вокруг нее происходит совершенно какая-то страшная ситуация, там бьются лошади, все разваливаются. Но бабушка, она говорит, идет, потому что она свято верит в то, что ее ведет высшая вот эта сила. И она ей помогает. Вот. И я подумала про себя, что да, хорошая она, девочка, это пример привела. И что же такое вот понимание человека, каким он может, что он есть такое в религиях гуманистических? Фромм показывает, что человек в религиях порядка гуманистического раскрывается прежде всего с той стороны, с которой он может показать себя как наиболее полное, цельное, совершенное и целостное существо. То есть Бог в этом смысле рассматривается как символ того, чем человек может стать, чем он может быть. И в силу этого главной добродетелью в религиях гуманистических является самореализация человека. То есть самое главное добродетель – это стремиться стать самим собой, делать то, что тебе хочется, то, что тебе нравится. В то время как главной добродетелью в религиях авторитарных является подчинение, послушание, покорность и так далее. А главный грех тогда, естественно, само собой, является непослушание в религиях авторитарных, которое автоматом совершенно вызывает чувство страшной вины. То есть и этот процесс, говорит Фромм, может быть бесконечным. Каким образом это происходит? Ну, представьте себе картинку. Я говорю себе, с завтрашнего дня я перестаю есть мясо, потому что у меня все друзья вегетарианцы, например, там, да? Во-первых, во-вторых, мясо есть плохо, не говоря о том, что мясо там напичкано химикатами. Мясо – это безвинно убиенные животные. Говорю себе, я не ем мясо. Вот я не ем мясо один день, два дня, три дня, четыре дня, пять дней. Потом прихожу, например, куда-нибудь в субботу там, или в воскресенье в какое-нибудь там в кафе, откуда ужасно вкусно пахнет шашлыками. И я не выдерживаю и съедаю кусок шашлыка. Как только я его съедаю, я начинаю испытывать сумасшедшее чувство вины. Первое, за то, что я не выполнил данный самому себе обет. Во-вторых, что я стал опять разрушать свое тело там какими-то, значит, плохими элементами и так далее. И говорю себе, все больше, вот 100%, я говорю, больше я такого никогда не буду делать. Но если вот этой силы внутренней нет, то есть если внутри себя где-то глубоко, я считаю своих друзей, вегетарианцев, слегка не от мира сего. Вот если такое происходит, то рано или поздно я буду срываться. Я буду срываться, есть мясо, или там какую-то другую там колбасу, потом себя ругать, потом опять зарекаться все это делать, и процесс будет бесконечным. То есть грех и чувство вины. Искупление, грех, чувство вины. Искупление, грех, чувство вины. И вот такой закольцованный порочный круг будет совершенно невозможно преодолеть. Что такое грех тогда в понимании религии гуманизма у Фромма? Грех должен восприниматься как стимул работы над собой и над своим саморазвитием. То есть, когда ты согрешил, когда ты совершаешь грех, ты не должен валяться, ну, образно выражаясь, конечно же, валяться в пыли, рассказывать всем, какой ты плохой. Нет, ты должен сказать себе, да, это хороший урок, я понимаю, что я сделал не так, и в чем моя ошибка, и где, в какой сфере, в какой точке мне надо работать над самим собой. Что такое, допустим, вот в рамках религиозного отношения в авторитарных религиях, что такое религиозный опыт? Тоже интересный феномен, потому что Фромм пишет о том, что религиозный опыт – это чувство своей собственной ничтожности в авторитарных религиях. То есть здесь имеется в виду, что чем сильнее ты ощущаешь свое ничтожество, свое какое-то совершенно низкое существование, свою тварность, вот эту грешную свою природу, то тем больше религиозный опыт ты можешь пережить. А что касается религиозного опыта в религиях гуманизма, в религиях гуманистических, это переживание, говорит Фромм, единство со всем миром. То есть это искреннее понимание того, что ты крохотная часть, крохотная деталь в огромном универсуме. И я очень часто, бывает, привожу своим там, студентам, и сама очень часто вспоминаю фильм замечательный «Облачный атлас», когда нам показывают 6 разных историй, и мы понимаем примерно там ближе к середине этого фильма, что все эти истории, которые нам показывают, а истории разных времен и разных людей совершенно, и разные проблемы, казалось бы, нам показывают. Но тем не менее мы понимаем, что все это взаимосвязано. То есть ты понимаешь, что любое твое слово, любое твое действие, оно может отозваться через очень долгие столетия вперед. И Поэтому ты должен быть ответственным за то, что ты говоришь, за то, что ты делаешь, и за то, о чем ты думаешь. В общем-то, в конце концов, раз подходя уже к завершению классификации религий фромом, можно сказать о том, что путь к себе в авторитарных религиях человек может найти только посредством Бога. То есть сам по себе человек не способен стать лучше, чище, стать более совершенным существом только благодаря тому, что существует Бог, который ведет нас с вами. И совершенно иная позиция характерна для религий гуманистических. В этом типе религии человек – это не путь к себе, а человек – цель в самом себе. А религия является вот тем самым путем. И в этом смысле, говорит Фром, функции религии в чем-то может выполнять психоанализ. Тоже интересная мысль, потому что психоанализ может в каких-то аспектах точно так же, как религия, выступать способом врачевания души. Что здесь имеется в виду? Дело в том, что Фром напишет небольшую работу, будет она называться так: «Дзен-буддизм и психоанализ». Отмечу сразу, что Фром является большим поклонником именно этого течения, и он разбирает это течение очень подробно. И почему именно традиция дзен? И почему психоанализ в этом смысле равен религии? Дело в том, что Фром пишет: «Заслуга психоанализа заключается в новом понимании сознания человека как некоторой правильности мыслей и идей». То есть что имеется в виду? Фром говорит, что в традиционном изучении сознания человека брались идеи человека о самом себе. Что это означает? Это означает, что изучая какой-то аспект, мы изучали его, исходя из нашего собственного понимания. А возвращаемся обратно. Фильтр важности и фильтр опыта никто и никогда не отменял. Вот в этом смысле есть такой детский мультик, называется он «Лунтик». Честно, как-то просто, ну, что называется, случайно там попало на 5 минут, больше, честно, не хватило сил, но тем не менее, момент один меня заинтересовал. Когда дети, эти там животные, там эти там пчелы или кто, значит, они рисуют, их там паук, художник, параллельно еще, он учит их рисовать, и дети спрашивают у этого паука: «А что нам нарисовать? Скажи, пожалуйста». И он говорит: «Рисуйте то, что вам хочется больше всего». И вот там этот лунтик, лунная пчела, он рисует что-то, говорит: «А мне что нарисовать?» Он говорит, паук: «Ну, нарисуй, что тебе больше всего нравится, то, на что ты смотришь, когда вызывает у тебя приятное чувство, приятное ощущение, вот начинаешь улыбаться, радоваться». Он говорит: «Ой, тогда я нарисую траву». И паук этот немножко изменился в лице, удивился. Он говорит: «А я думал, что ты скажешь паутина». То есть здесь имеется в виду, что мы воспринимаем мир, исходя прежде всего из самого себя, и более того, мы накладываем на другого человека свое собственное представление. А Фром об этом пишет так. Он говорит, что родители наказывают ребенка, исходя из своей и чувства собственной ответственности, то есть из того, как они понимают феномен воспитания и взросления и так далее. Кстати, тоже интересная вещь. Недавно статью прочитала, просто потрясающую, значит, на тему жестокости американцев в отношении усыновленных детей. И вот некоторые пары американские, значит, оказывается, когда какие-то совершили жестокости, следовали совершенно четкой и конкретной методике там, каких-то местных своих этих специалистов на тему, что есть твоя такая методичка, которая гласит, что у усыновленного ребенка наблюдается дефицит семейной привязанности. Значит, то есть, что нужно этот дефицит в них вырабатывать. Каким образом? Точно так же, как мы, допустим, дрессируем собаку. И там авторы вот этого пособия, они пишут, что, допустим, я бывает сижу на своем ребенке там несколько часов, потому что вот, значит, точно так же, как я, допустим, могу сидеть на собаке. Если вам неудобно, значит, сидеть на этом ребенке, то можете там книжку почитать или что-нибудь еще. То есть люди воспитывают детей и совершают какие-то сумасшедшие жестокости, искренне веря в то, что так правильно и так надо. И они могут по-настоящему, ну, мало, сильно, мало воспринимать информацию о том, что это как бы нехорошо. Допустим, такой пример можно сказать. А лучше всего все эти ситуации можно подытожить словами Фрома, когда он цитирует не кого-нибудь, а Спинозу, когда он говорит о том, что слова Павла о Петре говорят нам в значительно большей степени о Павле, чем о Петре. То есть, когда я кого-то характеризую другими словами, я в большей степени рассказываю о себе, а не об этом человеке. И вот в этом смысле Фром спрашивает себя, дальше анализируя эту проблему, а чем, собственно говоря, может быть мысль человека? Вот наша мысль, чем она может быть? Во-первых, она может быть, говорит Фром, проявлением конформизма. То есть она может быть легко отброшена нами в какой-то новой ситуации, к примеру, если вдруг мнение поменяет свое мнение поменяет большинство. Но с другой стороны, говорит Фром, эта самая мысль может быть ярким проявлением сердцевины нашей личности. То есть это может быть та мысль, за которую, фигурально выражаясь, я могу умереть. Это центр моего я. И вот именно такие мысли, говорит Фром, именно такие настоящие мысли, которые никоим образом не зависят от окружающего общества, от окружающих людей, они формируют и они определяют все наше поведение. И поэтому говорит Фром, что психоаналитический подход к религии заключается в том, что нам надо попробовать понять реальность, которая лежит за пределами человеческого мышления, то есть добраться вот до той корневой основы, до того, с чего все начинается, с чего все пошло. И вот в этом смысле, говорит Фром, целью, самой главной целью гуманистического анализа является развитие личностных способностей в самом максимальном своем расцвете и максимальная реализация индивидуальности. И все эти аспекты могут быть по праву, говорит Фром, применены к дзен-буддизму, потому что в традиции дзен самое главное, что требует от ученика, от последователя, от адепта, это свое самосовершенствование, это свое саморазвитие. Причем оно должно быть постоянным. И в психоанализе, говорит Фром, и в дзен-буддизме происходит некоторое освобождение энергии, некоторое такое успокоение. Мы успокаиваемся, потому что мы начинаем заниматься тем, что нам интересно, тем, что нам по-настоящему важно. И происходит как на автомате, он продолжает, феномен самореализации, и мы говорим о том, что в этом же этапе происходит независимость от каких-то авторитетов, от какого-то высшего повеления, то есть мы приобретаем желанную свободу мышления, свободу в своих поступках, в своих действиях, исходя из наших собственных потребностей, а не исходя из того, что нами кто-то может манипулировать. И трагедия, говорит Фромм, трагедия всех великих религий в итоге заключается в том, что как только они становятся массовыми организациями, они тут же принимаются извращать и искажать все ключевые идеи свободы. Очень ярко, например, говорит Фромм, это можно наблюдать на эволюции христианства. Он напишет работу, которая будет, напишет ее в 1963 году. Работа эта будет называться «Догмат о Христе». И вот в этой работе он попробует проследить эволюцию христианства от самого зарождения вплоть до примерно 4-5 веков. То есть это время, когда были проведены, ну, наверное, два базовых таких, два самых главных собора, на которых будут утверждаться символы веры и так далее. Вот эти знаменитые Никео-Цареградские собор, на котором будут утверждены все ключевые догматы христианства, которые сегодня для христиан являются абсолютной такой банальной, что ли, истиной и догмой. Фромм скажет, что для раннего христианства очень сильными были так называемые эсхатологические ожидания. Что это такое? Эсхатология – это вера в конец света. То есть, когда Иисус Христос начинает проповедовать в Евангелиях, он проговаривает следующие фразы очень часто: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». То есть, первые, говорит Фромм, ранние христиане искренне верили в то, что конец света наступит скоро, вот буквально не сегодня, так завтра. Отсюда идет очень сильная ненависть к богатым, потому что богатые, прежде всего, конечно, это те, кто притесняет бедных христиан, кто набивает свои амбары, а христиане из-за этого вынуждены страдать и голодать. И почти что все Евангелие пропитано этими мотивами ненависти к богатству. Когда Иисус Христос проговаривает, например, идею того, что легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко или ушко, игольное, наверное, ушко, чем богатому попасть в Царствие Небесное, когда он выгоняет торгующих, торговцев из храма и многие другие вещи совершает, он показывает свою нерасположенность к власть имущим. Но впоследствии, говорит Фромм, эти мотивы эсхатологические, где-то веку так к 4-5, они начинают угасать, потому что люди живут, они понимают, что конец света почему-то не наступает, и возникает мысль, а когда же он возникнет тогда? И на первый план выходят другие аспекты. Во-первых, снижается ненависть к богатым, потому что невыгодно упорствовать в этой ненависти, и в конце концов происходит интересная подмена. В своих несчастьях, в своих бедах и в своих горестях в конце концов оказываются виноватыми сами страждущие. То есть эти беды и горести можно преодолеть в конце концов только с помощью страдания и искупления. И получается, что виноваты не богатые в том, что у тебя все плохо, а ну так просто происходит. То есть виноваты в целом люди. И ты можешь исправить ситуацию только если ты сам будешь стараться обретать любовь и прощение Бога. И здесь будут разные версии вот этого самого, этих самых попыток обрести любовь и прощение. Анализируя дальше раннее христианство, Фромм пишет, что меняется позиция по отношению к Христу. Если изначально, говорит Фромм, Иисус Христос не был Сыном Бога, И таковым он становится только после своего земного восхождения на небо. То есть, когда после смерти он появляется, после своего распятия он появляется снова воскресшим, ближайшему своему там окружению, он показывает раны от креста, и потом он возносится, уже будучи Богом. Это называется теория усыновления, говорит Фромм. То впоследствии, к четвертому, к пятому столетию, закрепляется совершенно иная позиция, которая господствует в христианском мире до сих пор. Иисус Христос изначально являлся Богом. Почему такое противоречие было? Сразу отмечу. Дело в том, что помимо христианства в первых веках нашей эры было очень много других так называемых псевдохристианских религий, такие как там савелиане, пелагианы, не монофизиты, монофилиты, несториане, ариане, гностики и так далее. Их было очень много. И вот, допустим, одно из самых мощных направлений, которое было в тогдашней вот в Римской империи, в Палестине в первые века нашей эры, это, допустим, были ариане по имени священника Ария, который проповедовал, что Иисус Христос – это никакой не Сын Бога, это просто великий проповедник, обладающий даром утешения, великий человек. И у Ария было очень много последователей, у него было очень много сторонников. И понадобились вот те самые знаменитые соборы вселенские, чтобы официально объявить учение Ария ересью, изгнать его и не дать ему дальше влиять на общество. То есть, в принципе, это рассуждая так тоже, вот, подумать, если обо всем об этом, то можно сказать, что если бы история как-то по-другому вильнула, наверное, то вполне возможно, мы назывались бы сегодня не христианами, а как-нибудь иначе. Но, тем не менее, история пошла именно так, как она пошла, и история не терпит сослагательного наклонения, и поэтому сегодня в один из самых главных догматов христианства, который был выкован в очень сложных баталиях, в битвах, в смертях и крови, это догмат о том, что Иисус Христос является Сыном Божьим. И является одновременно Он вторым членом или второй ипостасью Великой Святой Троицы. В общем-то, когда мы рассуждаем об эволюции христианства, говорит Фромм, нужно сказать о том, что в ранние века, в первые столетия нашей эры, не существовало явно выраженного церковного авторитета. То есть были апостолы, которые несли Слово Божье, были какие-то общины, которые между собой собирались и о чем-то, что-то там обсуждали, какие-то религиозные вопросы. Но как такового церковного авторитета его не было. Он появляется позже. И когда он появляется позже, то формируется совершенно иной догмат. Вне церкви нет спасения. Вот очень ярко, к примеру, в сегодняшнем мире это проявляется в конфессии католицизма, когда у католиков есть такой тоже интересный догмат, например, о непогрешимости римского папы. О том, что когда римский папа вещает какие-то вещи с амвона, то есть когда он ведет мессу перед всем миром, он абсолютно чист, непогрешимый, через него Бог вещает людям какие-то вещи. Так вот, римский папа, будучи главой римской католической церкви или будучи главой просто церкви, он обеспечивает прихожанам царствие небесное. Ну, в этом смысле католики придумали очень многие всякие такие задумки, отличающие католицизм от православия, в частности, и от протестантизма, третьей ветки христианства. И вот как раз-таки одним из догматов католицизма, одним из принципов католицизма является вера в то, что вне церкви нет спасения. То есть, поскольку церковь является проявлением тела Христова на земле, что каждый прихожанин, входя в церковь, приобщается к Христу. Скажем, такого аспекта нет в православии, но тем не менее, когда Фром анализирует христианство, он дает такую вот общую характеристику христианства до его раскола на две ветки. Итак, что еще можно здесь сказать? Если в ранние века господствовала концепция, допустим, адаптационизма, что это означает? Это означает, что человек, то есть Иисус, возвышается до Бога, то есть он дорастает до Бога в своем, в своих действиях, в своей жизни, в своих поступках, А вот в позднем христианстве, точнее уже после Никейского собора, мы видим зафиксированным образом другое совершенно положение, согласно которому Бог спускается на землю, чтобы стать человеком. То есть он воплощается, Бог воплощается в земную плоть. Хотя до этого было несколько иное понимание. Ну и, наконец, мы говорим о том, что если в раннем христианстве самым главным, самым базовым образом, который воздействовал на умы верующих, это был образ страдающего Христа на кресте прежде всего, и Фром показывает, что в данном случае этот образ является образом пассивного подчинения Отцу. То есть, если мы вспомним, когда Иисус Христос молится накануне своего ареста в Гефсиманском саду, и когда Он говорит «доминует меня чаша сия», то есть, другими словами, Он показывает прекрасно, что Он знает, что произойдет, что Он этого страшится в чем-то. То есть, этот аспект, в котором Он демонстрирует нам свою человеческую природу, то через какое-то время в этой же молитве Он проговаривает следующие слова: «Но да свершится воля Твоя, да будет воля Твоя». То есть, «Я полностью подчиняюсь Тебе, я полностью покорен Твоей воле». И в более позднем христианстве, начиная с 4-5 века, образ страдающего Христа заменяется на иной образ, на образ Христа-младенца на руках у своей матери, у Богородицы, у Девы Марии. И здесь младенец, которого любит мать, это символ безусловной материнской любви. Кстати, именно в рамках вот этого понимания и этого различия мы говорим о том, что, допустим, в католицизме принят догмат о Богородице, о ее безусловной роли, то есть там культ Девы Марии есть, и она играет огромную роль тоже в развитии чувств верующих прихожан и так далее. Подытоживая все взгляды Фрома на феномен религии, нельзя не сказать о том, что... Итак, первое. По мысли Фрома, религия может быть тем фактором и той сферой, в которой все способности, самые хорошие человека, могут как культивироваться, ну, такие способности, как любовь, свобода, к примеру, или там, способность к свободе, самосовершенствование, они могут либо подавляться, либо культивироваться. Более того, религия, являясь коренным феноменом в социальном бытии человека, по мысли Фрома, не может быть рассмотрена отдельно от этого самого социального бытия. И именно потому, что общество формирует социальный характер и определяет совокупность тех или иных религиозных идей, которые господствуют в данное время и в данном типе общества. Потребность в системе ориентации и объекте поклонения, говорит Фром, это базовая потребность в личности человека, и мы должны работать над тем, чтобы отказываться от конформизма и уходить в сторону своего личностного роста, своего личностного самосовершенствования. Более того, сегодня мы можем говорить о том, что люди оказались подчиненными идее вот господства этих самых отчужденных форм поклонения. То есть под такими отчужденными формами могут пониматься символы или вещи, которые манипулируют сознанием и поведением человека. Причем это может быть идол, это может быть бог, это может быть светский какой-то институт. И исследование религии Фрома в этом смысле очень во многом позволяет нам с вами понять, почему в 20-м столетии, самом секуляризированном веке, то есть веке, в котором рушились все религиозные ценности почти что, когда сходили на нет все устоявшиеся до того нормы и правила в поведении, почему этот век стал веком господства и засилья тоталитарных режимов. Ну и, в общем-то, нельзя не сказать и о том, что позиция Фрома относительно духовного кризиса распространяется в том числе и на сферу религии, потому что он рассматривает проблему поверхностной веры, проблему языческой веры под маской христианства, и он убежден в том, что современные христиане на Западе – это на самом деле скрытые язычники, которые поклоняются примитивным и древним верованиям. Анализируя концепцию Фрома с точки зрения такой небольшой критики, нужно сказать о том, что позиция Фрома была следующей относительно феномена бессознательного. Он говорил, что как только наши душевные тайны, наши душевные травмы, наши душевные или какие-то психологические фобии окажутся доступными для нашего сознания, окажутся, как только на них окажется направлен свет нашего внимания и нашего мышления, как тут же начинается процесс и начнется процесс исцеления человеком. Но, как пишет в свое время там Павел Гуревич, анализируя концепцию, в том числе и Фрома, в своих учебниках, он говорит о том, что люди не всегда готовы открыть все свои тайны, все свои душевные травмы, и истина далеко не вожделенна для человека. То есть, допустим, Гуревич стоит на позиции того, что очень многих людей устраивают иллюзии, в которых они живут. Людям намного более приятно и комфортно жить вот в этом мире заблуждений, потому что в противном случае они поймут, что жизнь их либо бесполезна, либо бессмысленна, либо она неправильна, либо ее нужно кардинальным образом переделывать. А готовы к этому далеко не многие. Поэтому вот здесь может быть такая проблема. Ну и, наконец, такой момент еще фрейдовский, который критикует Фром. В частности, он оспаривает структуру личности Фрейда. Вот это «оно», «я» и «сверхя». И рассуждает о том, что на самом деле люди живут и работают в двух модусах. В модусе потребления, обладания, то есть наличия, то есть накопления каких-то материальных вещей или благ. И в модусе бытия, то есть реального нахождения в этом мире. Но, с другой стороны, говорит тот же самый Гуревич, обладание как способ существования присущ самой природе человека. То есть для того, чтобы чувствовать себя комфортно в этом мире, мир должен быть подручным человеку, то есть у нас должны быть какие-то подручные средства, чтобы мы могли в этом мире хорошо и комфортно себя чувствовать. И, в общем-то, в этом смысле, конечно, самым лучшим подспорьем является американская поговорка, которая звучит так: «If you so clever, show me your money». То есть, если ты такой умный, то, пожалуйста, скажи мне, почему ты такой бедный, или покажи мне свои денежки. То есть, потребление в этом смысле является важной и базовой частью жизни человека, без которого обойтись совершенно невозможно. И в этом смысле Фром был несколько однобок в своем понимании вот теории личности Фрейда и своего своей концепции вот бытия и обладания. На сегодня это все. Я была очень рада с вами пообщаться. Всего вам самого доброго. До свидания.